А может, просто запаниковал? Но мне было все равно. Пусть хоть пляшут передо мной свои шаманские танцы. А я без Лина с места не сдвинусь. И если их великий и ужасный Эа, король, наверное, согласится явить нам свой бледный лик, то я, так и быть, не стану натравливать теней на этих двух растерявшихся гавриков. А вот в противном случае... «Как хотите», — также демонстративно зевнула я, усаживаясь на траву. «Но учтите, через сутки мое время закончится, и заклятие долга активирует браслет Эала. Что после этого останется от вашего леса, не могу даже представить. Насчет себя не говорю. Думаю, вам это совершенно неинтересно. Однако мне все-таки кажется, что Эа будет полезно узнать, какие гости явились сюда по его душу. Более того, уйти я уже не смогу, браслет не позволит. Вытолкать меня вы тоже не сумеете, потому что мой маленький Шерри быстро порежет вас на ленточки для украшений. Что же касается Эа... В общем, ребятки, вы сами понимаете, у вас только два выхода. Или немедленно вести нас дальше, надеясь на то, что он не разозлится на ваше самоуправство, или сесть на соседний пенечек и оплакать свой лес крокодильными слезами. Что выбираете? Иары сперва даже опешили от моей наглости. Потом, едва придя в себя, разозлились, потому что никто и никогда не смел ставить им свои условия. Но затем покосились на прильнувшего ко мне Шерри, слегка остыли, рассмотрев его размеры и воинственно вздыбленную шерсть, наконец задумались, и спустя пару мучительных минут колебаний как-то обреченно переглянулись. Я без особого удивления констатировала победу. Молодцы, не идиоты хотя бы. Снобы, гады и сволочи, но все-таки не идиоты. Правильно сообразили, что выхода я им никакого не оставила. Не захотела, вернее, хотя, наверное, могла бы. Но они меня сильно огорчили, когда сходу решили послать далеко и надолго, а потом всерьез разозлили, потому что рискнули замахнуться на Мейра. Так что пусть теперь хлебают заваренную ими же кашу полной ложкой и всерьез поломают себе голову. Не стану им помогать или еще как-то облегчать их жизнь. Сами виноваты снобы. Да и откуда им было знать, что насчет сроков долга я слегка преуменьшила, а насчет способности Лины, напротив, здорово преувеличила? И правильно, неоткуда. А описанный мною расклад так и так подводил их под эшафот. Если смолчат и попробуют разобраться с нами по-тихому, то еще неизвестно, как отреагирует браслет на попытку уничтожить носителя. Может, действительно взорвет тут все к такой-то матери. А может, спалит дотла и только потом успокоится. Кажется, эта парочка кое-что знала про такие артефакты. Или, по крайней мере, слышала, так как подобный вариант развития событий, судя по исказившимся мордам, показался им вполне реальным. Однако взять да привести таких сомнительных гостей в свой драгоценный лес... Ух, как же им сейчас было горячо! И ого-го, как кипели их мозги, выискивая выход из совершенно безвыходной ситуации. Наконец, первый Эар, который так и не соизволил представиться, а без имени они все были для меня на одно лицо, тяжело вздохнул и махнул рукой. «Поднимайся, Ри, и ты тоже, Локхвард. Мы сообщим Эа о вашем появлении и доставим вас в лесные чертоги». «Что?» — не понял ни слова из их пения Мейр, но на всякий случай насторожился. Я мило улыбнулась и любезно пояснила. «Нас обещают проводить, накормить, напоить и спать уложить до тех пор, пока господин Эа не освободится, чтобы чин по чину принять нас в своих покоях, как самых дорогих и важных гостей, которые только удостаивали его своим посещением». «А, хвала Арлару, я уж думал, ничего не получится. Отчего же не получится?